Глава четвертая. «Живой!» Крижановский и Куницын чуть ли не одновременно обняли меня. А еще несколько человек крепко пожали руку, словно поздравляя с возвращением с того света. По существу так оно и было. Я находился всего в одном мгновении от ухода из мира живых. Мгновение которого было достаточно, чтобы спустить курок направленного в голову револьвера. «Мы думали, вас, как и многих, повели на расстрел», — сказал комбриг. «Даже попрощаться не успели, так быстро вас увели». «Ну, рассказывайте, какой срок дали?» «Так ведь на расстрелы повели», — подтвердил я. «Тот самый Магго, которого вы упоминали, Павел Иванович, уже курок взвел. В последний момент Попов прибежал с криком, что Фриновский велел отправить дело на доследование. Видно, есть у вас заступник кто-то там, наверху», — покачал головой Коган. «Но надолго ли хватит этого заступничества?» На несколько минут воцарилось гнетущее молчание. Каждый думал о своем. Может, кто-то даже завидовал, допуская, что вот его как раз и кончат в подвале Пугачевской башни, и по его душу никакая шишка звонить не будет. «Так что же получается, вами заинтересовался сам Фриновский?» Наконец нарушил молчание артиллерист. «Второй раз», — напомнил я. «Сначала морду бил, а теперь из-под пули вытащил». «Возможно, он также просто исполнил чей-то приказ», — предположил Коган. «Над Фриновским, если я не ошибаюсь, стоит Ежов, а над Ежовым...» «В общем, вы и так знаете», — констатировал комбриг. «А может, и вправду в деле нашли какие-то недоработки? Уточнят и снова под суд. И, возможно, с тем же исходом», — добавил оптимизма прислушивавшийся к нашему разговору Станкевич. «Типун вам на язык?» — отмахнулся Коган. «Лично я предпочитаю верить в справедливый исход. Уверен, Ефим Николаевич, ваше дело на расстрельный приговор никак не тянет». В этот момент распахнулось окошко в двери, в котором показалось тщательно выбритое лицо конвоира. «Всем встать?» Затем повернулся ключ в замке, и вошли двое. «Куприянов!» Лицо нашего сокамерника тут же посерело, и он покачнулся. Все же нашел в себе силы сделать шаг вперед. «Руки за спину, на выход!» Несчастный Куприянов обвел взглядом камеру, словно пытаясь запомнить наши лица, и, обреченно опустив голову, двинулся к выходу. Уже в дверном проеме он обернулся, и прежде чем ему рукоятка револьвера промеж лопаток придали ускорение, крикнул: «Прощайте, братцы!» Дверь захлопнулась, вновь повернулся ключ, и камера опять погрузилась в гнетущее безмолвие. Сидим тут, ждем, пока нас по одному не отправят на бойню. Огромный, под 1,90 м, широкоплечий капитан Кравченко, на которого с опаской поглядывали даже уголовники, в сердцах двинул кулаком по стойке шконки, так что та покачнулась, а за ней соседние. Кравченко в камере находился почти неделю. По национальности украинец, он служил на западной границе, полгода назад его перевели в Москву, не успел семью в столицу перевести и обжиться, как последовал арест. По мнению капитана, он стал жертвой чьего-то навета. Ему инкриминировали связь с польской разведкой. Тут есть ситуация близко к моей. Здесь тоже попахивало шпионажем. «Ну а что вы предлагаете?» — интересовался Коган. «Устроить бунт? Тогда нас точно всех перестреляют?» «Да уж лучше так, чем подставлять им свой затылок. За свою жизнь я дорого возьму». Я был согласен с Кравченко. Лучше погибнуть в бою, чем быть безропотной овцой на заклании. Другое дело, бунт и впрямь ничем хорошим не закончится. Расстреляют всех прямо в камере. А так хоть у кого-то есть шанс уцелеть. Пусть даже отсрочить свою гибель в лагерях. Но опять же, если подумать, восстание может погнать волну, стать примером для других. И тогда наверху задумаются, может, они делают что-то не то, загребая в тюрьмы и правых, и виноватых. А на следующий день, сразу после ужина, за мной снова пришли. На этот раз я успел на всякий случай попрощаться с товарищами. На меня опять напялили наручники и повели совсем не в ту комнату, где мне выносили приговор, и не в подвал Пугачевской башни. Меня вывели во внутренний двор, где я успел глотнуть свежего воздуха начала сентября, еще хранившего тепло лета, прежде чем был втиснут на заднее сиденье воронка. По бокам сидели двое молчаливых конвоиров, принявших меня словно эстафетную палочку у надзирателей Бутырки. А впереди занял место никто иной, как Шляхман. Как и в первый раз, следователь предпочитал хранить молчание. С заднего сиденья полностью разглядеть его лицо было трудно, но я догадывался, что Шляхман пребывает не в лучшем настроении. По дороге мы умудрились продырявить колесо, только в этот момент старший группы дал волю чувствам, выругавшись себе под нос. Некоторое время ушло на замену колеса, после чего мы продолжили наше недолгое путешествие. Теперь наш путь пролегал в обратном направлении, из Бутырки на площадь Дзержинского. Примечание. Лубянская площадь именовалась в честь основателя ВЧК Феликса Дзержинского с 1926 по 1991 год, когда ей вернули историческое название. К зданию, при СССР наводившему ужас на обывателей, особенно в это время. Но ничего хорошего от итогов этой поездки не ждал. Доследование может включать в себя все, что угодно, включая новую порцию допросов с применением самых изощренных пыток. Только могли бы все это проделать и в СИЗО, не обязательно было меня вести в цитадель ГПУ. Машина припарковалась во внутреннем дворе, и мы зашли через служебный вход. Хмурый шляхман возглавил нашу небольшую процессию, двигавшуюся по коридорам страшного здания. Несмотря на вечернее время, то и дело мимо шныряли сотрудники, кто в гражданском, кто в форме НКВД. Да, процесс выявления врагов народа не останавливался ни на минуту. Некогда читал, что тут и ночами в кабинетах горит свет, а из подвала доносятся крики допрашиваемых. Нет, и не в подвал меня повели. Напротив, мы поднялись по лестнице на третий этаж и оказались перед дверью приемной наркома внутренних дел СССР. Не успел я осмыслить данный факт и напрячься, как мы переместились в помещение с плотными шторами. Приемный, помимо порученца-секретаря, я увидел Фриновского, который при нашем появлении встал и одернул китель. «Почему так долго?» — негромко спросил он у шляхмана. «Колесо пробили в каретном ряду. Менять пришлось». «Да там менять-то 3 минуты». «Ладно, добрались и добрались. Товарищ нарком пока на месте. Ждет». Порученец приоткрыл массивную деревянную дверь, предлагая нам пройти внутрь. Первым зашел Фриновский, следом шляхман, а третьим я. Мои конвоиры остались в приемной. Из-за стола нам навстречу поднялся невысокий человек, ростом мне по грудь, с большими звездами на рукавах и чуть поменьше в петлицах. Читал я чьи-то мемуары о Ежове, помню, автор называл его «кровавым карликом». Насчет карлика, пожалуй, соглашусь, а вот насколько он кровавый, посмотрим. «Это и есть наш гость из будущего», — поинтересовался хозяин кабинета, разглядывая меня, словно музейный экспонат. «Так точно, товарищ народный комиссар», — отрапортовал Фриновский. «И впрямь одет не по-нашему. Даже за границей, думаю, так сейчас не одеваются. Обувь у вас интересная. Как, говорите, называется?» «Это уже ко мне вопрос». «Кроссовки?» — ответил я. «Угу, кроссовки. Чем-то иностранным попахивает. От английского слова «кросс». В данном случае это обозначает бег по пересеченной местности». «И что, удобно?» «Удобно. Особенно во время занятий спортом. Хотя в будущем многие используют кроссовки как обычную обувь». «Любопытно, любопытно. Думаю, нам о многом предстоит с вами поговорить. Товарищ шляхман, наручники с подследственного, пожалуй, можно снять». «Может, не будем рисковать, товарищ народный комиссар? Уж больно норовист подследственный. Не люблю, когда мне ни за что, ни про что морду бьют», — ответил я, играя со следователем в гляделки. «Но пока мы с вами тут ничего бить не собираемся», — растянул в подобие улыбки тонкие губы Ежов. «Обещаете обойтись без рукоприкладства?» «Договорились». Освободившись, я потер онемевшие запястья. «Товарищи, вы пока можете обождать в приемной», — повернулся нарком к шляхману и Фриновскому. Те чуть замялись, но все же оставили нас с Ежовым наедине. «Пожалуй, присядем», — предложил нарком, сам вернулся в свое кресло. Я уселся с края длинного стола, пытаясь понять, о чем пойдет разговор. Хотелось, чтобы по его итогам тюремная эпопея для меня наконец закончилась, не говоря уж о том, чтобы снова оказаться в подвале Пугачевской башни и принять пулю от какого-то там магга. Сидевший напротив Ежов выглядел более-менее спокойным, хотя легкий тремор, державших карандаш пальцев, скрыть не мог. «Подушку, что ли, на стул подкладывать, чтобы казаться выше?» «Чаю?» — предложил он. «Не откажусь. Если можно, с лимоном». Ежов поднял трубку телефона внутренней связи и попросил принести 2 стакана чаю с лимоном. Отдав распоряжение, снова обратил внимание на мою персону. «В каком году, напомните, Ефим Николаевич, вы родились?» «1980. 12 декабря. В Москве». Уточнил я дату и место на случай, если нарком собирается ловить меня на нестыковках. «У вас, вон, я вижу мои показания на столе». «Мало ли, вдруг следователь что-то напутал. А иногда одна буква и цифра решают многое. Порой от этого зависит жизнь человека». Я выдержал его пристальный, немигающий взгляд, хотя очень хотелось отвести глаза. Передо мной сидел человек, отправивший на тот свет десятки, если не сотни тысяч людей. Пусть, возможно, и не стрелявший их лично, но под многими расстрельными приказами стояла его подпись. Что я еще читал об этом садисте? То, что он вроде происходил из крестьян, был малообразован и любил лично присутствовать не только на допросах, но и на расстрелах. А потому никаких иллюзий насчет его человеколюбия я не питал. Принесли чай и вазочку с печеньем. Стаканы в мельхиоровых подстаканниках с узорами. В золотисто-коричневой ароматной жидкости плавали мелкие чаинки, а на край стакана был насажен кружок лимона. Лимон я отправил в чай, подавил ложечкой, кажется, серебряной, и отхлебнул. Нарком тоже отпил и посмотрел на меня из-под лобья. При вас были найдены любопытные вещи, в частности, парашют неизвестной конструкции и из неизвестного материала, который специалисты пока не смогли распознать. В будущем этот материал называется рипстоп, а в целом это нейлоновая материя. Нейлоновая? Мне это слово тоже ни о чем не говорит. Я почему-то был уверен, что нейлон... Примечание. Синтез 66-го монополимера нейлон впервые был произведен 28 февраля 1935 года Каразерсом, главным химиком исследовательской лаборатории американской компании «Дюпонт». Широкой общественности об этом было объявлено 27 октября 1938 года. Что нейлон уже изобретен, и за границей наверняка дамы уже фланируют в нейлоновых чулках. Или все же нет? Знал бы, куда забросит, почитал бы соответствующую литературу. Тут вот пишут, что высотомер тоже необычной конструкции, хотя принцип работы вроде понятен. Там еще маркировка стоит и дата — 15 марта 2015 года. Конечно, всего этого недостаточно, чтобы однозначно убедить меня в том, что вы и впрямь свалились к нам из будущего. Но задуматься заставляет. Знал бы, что понадобятся доказательства, захватил бы побольше чего. Хмыкнул я, отправляя в рот приятно хрустнувшее печенье. Сотовый телефон, ноутбук. Да мало ли чем вас можно удивить. Но самое главное — знание будущих событий, разве не так? Если этими знаниями только можно воспользоваться, а то пустят в расход, как говорится, не за понюшку табака, и никакой пользы родной стране принести не успеешь. И это верно. Ежов сделал еще глоток и, понизив голос, спросил. Так что, меня и в самом деле расстреляют в 40-м году? Должны, если мне память не изменяет. То, что расстреляют, это точно. Как бы вам ни неприятно было это слышать... Насчет даты я не совсем уверен, я же не историк. Может, и ошибся годом, но все же кажется 40-й. То есть подробностей не знаете? Я пожал плечами. Запишут, скорее всего, во враги народа. Как вы, я году, так и вас. В это время, по-моему, ничего удивительного, что сегодня ты кого-то расстреливаешь, а завтра тебе уже пуля в затылок. Ежов поерзал на месте, затем, не выдержав, встал и принялся расхаживать по кабинету в своих мягко ступавших, начищенных до блеска сапожках. Это продолжалось минуты три. Я уже успел допить чай и в наглую доесть все печенье, когда, наконец, опершись поясницей о высокий для него подлокотник и скрестив на груди руки, нарком спросил. «Ладно, разговор не обо мне. Хотя действительно неприятно слышать, что тебя обвинят в измене родине и поставят к стенке. Вы упомянули, что Советскому Союзу предстоит долгая кровопролитная война с фашистской Германией». «Да, так и будет. Германия на нас нападет рано утром 22 июня 41 года». Первый под удар попадет Брестская крепость, гарнизоном которой командовал, вернее, будет командовать, лейтенант Кижеватов. Брестская? Так ведь Брест польский. Если ничего не путаю, после начала Второй мировой в 1939 году Брест захватили немцы и по договору передали Советскому Союзу. В Бресте вроде бы даже прошел совместный парад войск вермахта и РККА. Вот как? А почему мы не вступили в войну против немцев? Ну, о пакте Молотова-Риббентропа не слышал разве что ребенок. Так я и сказал Ежову. На что тот покачал головой и задумчиво потер пальцами чисто выбритый подбородок. А вообще, насколько я знаю из кое-каких рассекреченных документов, начало войны мы провалили по вине безграмотных командиров, пришедших на смену профессионалам. Если мне память не изменяет, к 22 июня 41 года у нас было 14 тысяч танков против 4 тысяч немецких, 10 тысяч самолетов против 5 тысяч немецких, около 60 тысяч орудий и минометов против чуть более 40 тысяч у немцев. Однако Гитлер гнал наши войска до самой Москвы в хвост и гриву, одними пленными взяв к зиме более 3 миллионов советских солдат и офицеров. Так что вы предлагаете, выпустить тех изменников Родины и вернуть их на командные посты в советскую армию? А что с расстрельными делать? С тем же Тухачевским. Не поторопились ли мы его к стенке поставить за подготовку государственного переворота? Может, и поторопились. Я просто констатирую факты. А ваше дело думать. Ваше и товарища Сталина. Кстати, а вы не считаете, что мне не мешало бы встретиться лично с товарищем Сталиным? Сталиным? Ежов с интересом поглядел на меня, словно я был каким-то редким экспонатом кунсткамеры. Ну да, действительно. Как же с генеральным секретарем ЦК не встретиться? Встретитесь обязательно, Ефим. Николаевич. Обязательно встретитесь, Ефим Николаевич. Но вы должны сами понимать, что у товарища Сталина каждый день расписан по минутам. И выкроить время даже для вас, человека из будущего, не так-то просто. Я прекрасно понимаю и готов ждать столько, сколько нужно. Хотя лучше не затягивать. Наша армия и оборонная промышленность должны успеть подготовиться к нападению фашистской Германии. И, кстати, набрался я наглости, Желательно ждать в более комфортных условиях, чем бутырская тюрьма. Конечно, конечно. Я все прекрасно понимаю. Естественно, в камеру мы вас не вернем, устроим получше. Там, между прочим, со мной вместе своей участи дождались люди, которые явно попали туда по недоразумению. Но следствие разберется, кто в чем виноват. В голосе Ежова прорезался металл, и он тут же сменил тему. Думаю, сегодня я услышал достаточно. Обождите в приемной, пока я дам кое-какие распоряжения товарищу Фриновскому. Он даже пожал мою руку своей маленькой влажной ладошкой, после чего мне свою ладонь захотелось обо что-то вытереть. Я вышел в приемную, а Фриновский скрылся в кабинете шефа. Появился он оттуда минуты через три. «Сорокин, пойдемте. Я вас пока устрою. А завтра снова встретитесь с товарищем Ежовым. Продолжите ваше общение». Опа! А ведь он мимолетом, а все же перемигнулся со Шляхманом. И тот понятливо чуть опустил подбородок. Не иначе друзья-товарищи что-то задумали. Возможно, с подачи наркома. И мне это очень не понравилось. Но пока придется делать то, что говорят. Изображать из себя послушного подследственного. «Руки за спину?» — поинтересовался я на всякий случай. «Не стоит. Как скажете. Уже лучше. В случае чего свободные руки могут многое решить. Интересно, куда меня определят? Может, в какую-нибудь ведомственную гостиницу? Пусть даже и под охраной, однако в приличных условиях, где я смогу, наконец, нормально помыться, отъесться и отоспаться». В компании с Фриновским, Шляхманом и парой давешних конвоиров мы спустились на первый этаж, где мой следователь попросил своих помощников дождаться его в машине, припаркованной во дворе здания. А мы направились в дальний конец коридора. Там обнаружилась еще одна слабо освещенная лестница, больше похожая на запасной выход. «А куда мы идем, если не секрет?» С невинным видом поинтересовался я у сопровождающих. «Сейчас все узнаете», — успокоил меня Фриновский. Лестница закончилась, мы остановились у железной двери, которую охранял молодой сотрудник НКВД с парой квадратиков в петлицах и кобурой на боку. Рядом с ним находилась тумбочка с черным телефоном без диска. При нашем появлении чекист вытянулся в струнку. «Здравия желаю, товарищ комкор!» «Вольно, товарищ сержант!» «Мы ненадолго, нам тут нужно товарища определить. На жительство!» «Так точно!» — невозмутимо отрапортовал НКВДшник, открывая ключом дверь. «Здесь у нас специальные гостевые комнаты», — объяснил Фриновский, видимо, заметив что-то на моем лице. «Не метрополь, конечно, но лучше, чем камера». Заместитель народного комиссара посторонился, пропуская меня. На какое-то мгновение наши взгляды встретились, и я понял, что он знает, что я знаю. В общем, как в дешевых голливудских фильмах. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Я шагнул через порог, будучи уверен, что сразу же Фриновский или Шляхман пулю в затылок мне не пустит. А когда настанет этот момент, надеюсь, моя чуйка меня не подведет. Дверь за нами захлопнулась, провернулся ключ. Надо же, какие порядки. Но пока для меня это не главное, есть вещи и поважнее. Не торопясь, двигаясь вперед, за мной слышны спаренные шаги Фриновского и Шляхмана. Стараюсь полностью абстрагироваться от окружающей обстановки. Для меня сейчас важно уловить момент, когда ствол нагана будет направлен мне в затылок. Тогда на принятое решение у меня останутся доли секунды. И от того, насколько быстро и точно я отреагирую, зависит, продлится ли мое существование на этой земле еще на какое-то время. Или мои бренные останки сегодня же ночью закопают в братской могиле. 7, 8, 9, 12 шагов. Ну что ж ты, Фриновский, сука, ждешь? До конца заканчивавшегося темным тупиком коридора оставалось 20 метров, и я не сомневался, что именно он возьмет на себя удовольствие пристрелить хронопутешественника, который выложил все, что им с Ежовым было нужно. Николай Иванович, тот еще артист, чаем с лимоном поил. Вот, вот она моя чуйка. У меня словно бы третий глаз появляется на затылке, который видит, как комкор неслышно расстегивает кобуру, достает револьвер, поднимает ствол на уровень моей головы. А в следующее мгновение я разворачиваюсь и бью по запястью руки, сжимавшей оружие. Раздается выстрел. Пуля с рикошетом от стены уходит вглубь коридора, и тут же следует удар в гортань. Если с уголовником в камере я миндальничал, не вкладывал в удар полную силу, то на этот раз моей задачей было вывести противника из строя надолго, а возможно и навсегда. Скорее всего, получился последний вариант, поскольку я явственно услышал хруст, и, держась за горло татуированной лапой, Фриновский с выпученными глазами медленно оседает по стенке, а мне уже приходится работать со Шляхманом, который судорожно пытается извлечь из кобуры револьвер. Поставленный удар в челюсть опрокидывает следователя на пол. Шляхман на несколько секунд оказывается в прострации. Этого времени мне хватает, чтобы перевернуть его на живот и, упершись для удобства коленом меж лопаток, свернуть шею. Никогда не считал себя садистом, но сейчас хруст позвонков слышится мне райской песней, доставляя настоящее эстетическое удовольствие. Фриновский все еще бьется в конвульсиях. Короткий взгляд в сторону двери. Хорошо, что там нет глазка, а значит, постовой ничего не видел. Если и слышал что-то, то лишь выстрел, после чего наверняка сделал соответствующий вывод. Мол, завалили очередного бедолагу. К этому не привыкать. Стало быть, у меня есть какое-то время на обдумывание дальнейших действий. Есть, но не так много, как хотелось бы. Минута-две. После этого сержант забеспокоится. Хорошо, если сам заглянет. Уж с ним я как-нибудь разберусь. Но ведь он может по какому-нибудь протоколу, или вернее уставу, вызвать подкрепление. И даже с трофейным револьвером я в перестрелке против нескольких человек, особенно в замкнутом пространстве, ничего не стою. Эх, сюда б мой верный АКМ. Мысль, что делать дальше, созрела мгновенно. Так, форма уже затихшего наркома для меня будет коротковата. В смысле, по росту. Так-то Фриновский был шире меня раза в полтора. Упитанным я никогда не был. А уж после тюремной диеты и вовсе добился невиданной ранее стройности. Заместитель же Ежова питался, надо думать, от души, ни в чем себе не отказывая. А вот со Шляхманом мы приблизительно одной конституции. Да и званием он помельче. Не так привлекает внимание, как обмундирование наркома. Теперь только бы выбраться. Я быстро скинул с себя кроссовки, джинсы, майку и принялся стягивать еще теплого следователя амуницию. О, у нас и нога одного размера. Везуха. Трупы я отволок в тупичок. С противоположного конца коридора и не поймешь, что там за бесформенная куча. Все, теперь можно пытаться покинуть этот подвал. Поправив портупею и пожалев, что нет зеркала оценить свой прикид, я громко постучал в дверь. Фух, только бы сержант не стал ничего спрашивать, потому что копировать голоса у меня никогда не получалось. На мое счастье, он открыл без вопросов. И тут же почувствовал упиравшийся в подбородок ствол револьвера. Тихо. Одно слово или неверное движение, и ты покойник. Ты меня понял? Глядя на меня выпученными от испуга глазами, сержант промычал что-то невнятное, но вроде согласился с моими доводами. Вот и ладненько. Какой-нибудь запасной выход есть? Отрицательно трясет головой и одновременно пожимает плечами. Мол, может и есть, но он как бы не в курсе. Делать нечего, придется пробиваться через основной. Вот только что делать с сержантом, не убивать же парня? Сколько ему? Лет 25. Перепуган до смерти. Нет, не поднимется у меня рука его звалить. А вот усыпить запросто. Стоит только пережать на какое-то время сонную артерию. Главное, не переборщить. Как-то приходилось это делать. И в этот раз получилось. Сержант сполз по стеночке и завалился на бок. Отдохни, дорогой. Боюсь, потом тебя по головке точно не погладят, но извини. Моя жизнь мне дороже. Еще нужно из здания выбраться живым. Или мертвым. Это уж как получится. Отстреливаться буду до последнего патрона, но живым не сдамся. Хватит с меня расстрелов. И так уж посидел. Частично. А может, сначала навестить дорогого Николая Ивановича Ежова? Поговорить с ним по душам? А в случае чего и в заложники взять? Заманчивая перспектива. А что потом? Из кровавого наркома получится героизированная личность? А если чего доброго помрет с перепугу, так и вовсе его именем какой-нибудь город назовут. Была Пенза, а будет Ежовск. И будут на демонстрациях с трибун возглашать: «Дорогие ежовчане!» Почти как ижевчане. Шансы же самому выбраться живым после захвата и тем более убийства заложника минимальны. Потому будем притворять в жизнь первый вариант с простым выходом из здания. Или непростым, опять же, там видно будет. Плохо, морда у меня не бритая. С такой щетиной я тут работников органов что-то не встречал. Революционные времена, когда и бородок не гнушались, типа Дзержинского, канули в лету. Ни бритвы, ни воды с мылом. Однако идея немного сумасшедшая, но может прокатить. Тем более, что на Шляхмана я лицом тоже мало похож. Я споро стянул с сержанта сапог, с ноги размотал портянку, поморщился от легкого душка. Но делать нечего. Принялся обматывать щеку на пол лица. Сверху нацепил фуражку. Наверное, напоминаю сейчас Ильича из фильма «Ленин в октябре». Но за неимением других вариантов придется косить подболезного с флюсом. Проверил на всякий случай, на месте ли документы Шляхмана. На меня с внутренней стороны красной корочки с эмблемой НКВД глянула физиономия убиенного мной следователя. «Капитан государственной безопасности Шляхман Вениамин Борисович», — прочитал я про себя. «Ну, царствие тебе небесное, Вениамин Борисович». Наверх поднимался с бешено колотящимся сердцем. Решил выходить через парадный, так как оставшийся в машине Шляхмана водитель мог меня узнать в форме своего начальника. Да и КПП там, не думаю, что менее придирчиво, чем на главном входе. Навстречу в коридоре попался какой-то чекист. Я прошел мимо, опустив глаза и держась ладонью за нижнюю часть лица, мол, болит так, что сам себя не помню. Вот и общий коридор, ведущий к центральному фойе с дежурным. Один прямоугольник — это, кажется, в НКВДшной иерархии лейтенант госбезопасности. Шедший передо мной на выход сотрудник предъявил ему корочку в развернутом виде и прошествовал дальше. «Так, дорогой, давай без дрожащих рук. Спокойно раскрываем удостоверение и тут же захлопываем, при этом кивая лейтенанту и снова с наигранным стоном под сочувствующим взглядом чекиста покидаем здание. Спасибо тебе, Господи, если ты есть. Надеюсь, все же ты есть, и там наверху меня прикрываешь. Блин, ведь мокрый как мышь». На улице уже порядком стемнело, и я с удовольствием подставил лицо прохладному ветерку, гулявшему по площади Дзержинского. Мимо прозвенел почти пустой трамвай «А», сразу навеяв ассоциации с булгаковским «Аннушка масло уже купила», причем не только купила, но и пролила. Цитату одной из своих любимых книг я помнил наизусть. Отойдя за угол Владимирских ворот, наконец стянул с физиономии попахивающую потом портянку и отшвырнул ее в сторону. Нет урны, искать неохота. Намусорил, но в сумерках свидетелей вроде не видно. Все, я на воле. Ну что ж делать дальше, куда идти? Так, давай-ка, дружок, продумаем модель поведения. Форма чекиста слишком приметна, от нее придется избавиться. К новой одежде не мешало бы обзавестись и новыми документами. Наверняка на какой-нибудь малине имеется мастер подделки документов, только вот где найти эту малину? И не в форме же туда переться. И опять же, чем расплачиваться? Что за деньги сейчас в ходу и где их взять, тоже первоочередной вопрос. Пока же нужно просто где-то провести ночь. Найти заброшенный дом? В принципе, не такая уж сложная задача. Наверняка какие-то дома готовятся под снос. Москва аж как-никак строится. «Товарищ милиционер!» Я даже вздрогнул, когда у меня где-то в районе пупка прозвучал этот исполненный страдания крик. Редкозубая старушка с волосатой бородавкой на верхней губой в каком-то непонятного фасона одеянии уцепилась за портупею. Я аккуратно убрал ее скрюченные артритом пальцы с кожаного ремня. «Что случилось, мамаша?» «Да как же! Я ж писал уже заявление на квартиранта, паразита эдакого. Вечно пьяный придет и куролесит. Обещали разобраться, а никто не пришел. А сейчас опять заявился с фабрики в стельку. Чуть меня не прибил. Вы уж найдите на него управу, Христом Богом молю». «Однако, не успел на свободу выйти, а тут уже обязан кому-то помогать. А бабульку жалко, он как смотрит, будто побитая собачонка. Что ж там за квартирант у нее такой? Не иначе какая-нибудь лимита с Рязани. А далеко идти-то?» «Так рядом туточки, на Мясницкой. Тьфу, на Кирова. Ее ж переименовали 2 года назад. «Ну, пойдемте, посмотрим на вашего квартиранта». «Ой, спасибо тебе, сынок, заступник ты мой». Наверное, со стороны я смотрюсь достаточно грозно. Вон как шпана порскнула из подворотни при нашем появлении. Еще бы, НКВД — это вам не хрен собачий. «А что хоть за квартирант?» — поинтересовался я у старушки, пока мы шли к ее жилищу. «Тык, Васька Яхонтов, паразит. А потом годи с Харькова приехал на заработки. На чай-развесочную фабрику устроился. За 50 рублев сдаю ему комнату. Редкий раз тверезом придет». «А что же, общежитие фабрика не имеет?» «Откуда?» «Не родственник он вам?» «К чертям такого родственника! Приютил он свою голову». «А сдаете по закону? Имеется договор найма жилых помещений?» Тут вот глазки у старушки и забегали. «Угу, понятно, в обход закона купоны стрижет». Я угадал весь вопросом, подозревал, что во все времена в СССР и позже в России ответственный квартиросъемщик обязан заключать с подселенцем соответствующий договор. Тут же, похоже, черный нал, проговорилась старушка на свою голову. С другой стороны, ей повезло, что попался липовый милиционер, но все равно пока все карты раскрывать не будем. «Нехорошо. Как вас по имени-отчеству?» «Клавдия Васильевна я, Старовойтова». «Нехорошо, Клавдия Васильевна, обманывать государство. Оно у вас всячески печется, а вы вон от него доходы утаиваете. Ладно, на первый раз простим, но чтоб завтра же пошли и заключили договор». «Так ведь с Васькой же надо идти в жилконтору, а он рано утром на фабрику убежит». «Ничего. Мы ему сейчас лекцию прочитаем. Пойдет как миленький. А на фабрике объяснится, справку выпишут в жилконторе». «А может, заарестуете?» «Может, и заарестуем, если слова не подействуют. Но где ваш дом-то?» «Так вон уж». В очередной раз дыкнула старушка. «Почитай, пришли». Обитала бабушка в подвальном помещении с окнами на уровне мостовой. 2 окна, 2 комнаты с удобствами во дворе. В окнах свет не горел, наверное, спит уже постоялец. Оказалось, нет. Где-то колобродит, и дверь в квартиру нараспашку. Хорошо, чужой кто-то не влез. Хозяйка запричитала, заохала. Мол, зря товарищ милиционер шел. Теперь неизвестно, сколько ждать, пока этот бандит вернется. «Ну что ж, посидим, торопиться нам некуда. Все равно в ночном патрулировании», — приврал я, располагаясь на колченогом табурете у стола и закидываю ногу на ногу. А может, картошечки на конопляном маслице пожарить, а? Это я мигом, на кирогазе-то. Что ж, не откажусь. И наливочки не побрезгуете? Бабуля извлекла из какой-то схронки початую бутылку с жидкостью темно-вишневого цвета, заткнутую бумажной пробкой. Откупорив ее, я понюхал содержимое и удовлетворенно кивнул, мол, сгодится. Только немного, я-то на дежурстве. Так сами и наливайте, товарищ милиционер, сколько требуется. Наливайте, я вот уже картошечку почищу и поставлю готовиться. Минут через 20 передо мной на столе стояла небольших размеров сковородка, наполненная жареной на постном масле картошкой, а рядом краюха ноздреватого хлеба, ну и стопка с наливочкой для аперитива. Ух, давненько я так не сиживал. А сами-то что? Я уже потрапезничала, вы кушайте, кушайте. Сейчас, глядишь, и этот злый день заявится. Вы уж спуску-то ему не давайте, пригрозите каторгой. Нет у нас в советском государстве каторги, Клавдия Васильевна. А чего же есть-то? Ну, тюрьма, лагеря, этого хватает. Ну вот, лагерем и пригрозите, может, за ум возьмется. Молочка или чайку? Этот обормот пришел тут как-то пьяный, сунул мне коробку чаю. Я ее и спрятала. Мало ли когда еще пригодится. Приворовывает, значит, ваш постоялец. Того не ведаю, может, и купил, заявила старушка. Ладно, давайте чаю. И немного молока туда плесните. От стола я отвалился, словно насосавшийся крови комар. Хорошо-то как. И совсем не хочется думать о плохом. Сейчас бы еще покемарить часик-другой. Хозяйка, видно, уловила мой осоловелый взгляд и предложила. Вы, если вздремнуть желаете, то можете в той комнате прилечь. А Васька придет, так сразу его и споймаете. Ладно, будем считать, что засада, согласился я. Только сапоги скину, а посплю в форме. Да уж это как хотите, дело хозяйское. Постель, конечно, не моя кроватка из будущего, но уж всяко лучше нар. Сунув револьвер под подушку, я повернулся на правый бок и тут же отрубился.